Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Берегитесь любостяжания, говорит сегодня всем людям Христос. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Наблюдайте за собою, чтобы в сердце ваше не проникли принципы мира сего, чтобы они не стали господствовать в нем. Счастье человека не зависит от его богатства. Жизнь души, вне всякого сомнения, не связана с богатством, потому что ее потребности невозможно удовлетворить ничем материальным. Да и жизнь тела не заключается в том, чтобы иметь материальное изобилие. Можно жить весело и легко, довольствуясь малым. Как говорит Писание, лучше блюдо с зеленью и со святой любовью, чем роскошный пир с ненавистью. И с другой стороны, как говорится, все предлежит богачу, но не дал ему Бог здоровья, и не может он ни к чему прикоснуться. Можно иметь все богатства земли и быть самым несчастным человеком на земле. Чтобы предостеречь нас от опасности любостяжания, от которого погибает мир, Господь рассказывает притчу о жизни и смерти одного богатого человека и оставляет нам самим судить, был ли этот человек счастлив. Его богатство заключалось в изобилии плодов земных. У него было много земли, и его земля была плодородной, и он приобретал все больше и больше, пока не получил совершенно неслыханный урожай. Он даже растерялся от такого успеха, и жизнь его мгновенно лишилась покоя и дневного, и ночного. «Что мне делать?» – рассуждал он сам с собой. «Некуда мне собрать плодов моих». Господь на небесах видит и знает все наши намерения и помышления сердечные, и мы ответственны за них пред Господом. От того, что мы глубоко иногда помышляем себе, как бы делая окончательный выбор, может решиться наша конечная участь, земная и вечная. Так, по всей вероятности, произошло с этим богатым человеком. По внутреннему его состоянию определен был Господом ему смертный приговор. Этот человек, получив богатый урожай, естественно, собирается расширить свое зернохранилище. И, может быть, многие спросят, а в чем, собственно, дело? Человек ведь на самом деле получил хороший урожай, и он должен о нем позаботиться, чтобы ничего не пропадало. И мы видим, как рождаются у этого человека планы. «Вот что я сделаю, — говорит он, — сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и буду жить в довольстве и покое». Он откровенно хвастается, он полон самодовольства. Решительно и бесповоротно определяет он: «Вот что я сделаю», а не подумает о том, чего от него хочет в такой важный момент Господь Бог. Его поведение – открытый вызов всему, чему учит Слово Божие. Он идет путем прямо противоположным тому, что мы знаем из учения Христова. Его решение поэтому вполне безумное. Безумие было с его стороны, говорят святые отцы, плоды земные называть своими плодами, своим добром. Все, что мы имеем, дано нам в долг. Но все это принадлежит Господу Богу, а мы только приставники при добре Господнем. Ему и в голову не пришло, при таком избытке поделиться с теми, кто ничего не имеет. Вместо того, чтобы принести благодарение Богу за радостную возможность давать другим, чтобы и другие вместе с ним радовались и благодарили Бога, он прилагает все усилия для того, чтобы все сохранить для одного себя. Он ведет себя как вор, у Бога укравший, и краденое хочет сокрыть в надежном месте. Безумием была с его стороны уверенность, что добра хватит на многие годы, в то время как в один час все может быть сожжено, может быть, от удара молнии внезапной, а может быть, от ли, которая неприметно все съест. Я знал одну бабушку, которая во время войны хранила в амбаре за 10 замками на черный день зерно, когда ее внуки не доедали, а потом, наконец, открыла и увидела, что вместо зерна осталась одна труха, и в ней копошатся черви. Помню также рассказ одного благочестивого человека. Он со слезами изумления и благодарности рассказывал о том, как буквально за несколько дней до революции сгорела у его отца большая мельница. Вначале все были в ужасе, а потом увидели, что это спасло его и всю его семью от гибели, когда всех имеющих богатство в этом селении расстреляли или сослали на гибель в концлагерь. Уместно вспомнить в связи с этим наставление святых отцов о том, что когда при нечаянной утрате земных богатств мы благодарим Бога, Он вменяет нам это благодарение в добровольную раздачу богатства нашего как милостыни. Притча о безумном богаче напоминает нам, на каких шатких основаниях стоит этот безумный мир, в котором мы живем, где все определяется земным успехом, и вся мудрость жизни заключается в том, как достигнуть этого успеха. Нам понятно, что эта притча о большевиках, о новых так называемых русских, о сегодняшней Америке, об американизации и мамонизации всего сегодняшнего мира. Безумный богач – это современный, преуспевающий в какой угодно области человек. Он знает, какую новейшую технику употребить, как обработать, как удобрить почву, если речь идет конкретно об этом деле, какие семена выбрать для более благоприятного урожая. И так во всех областях жизни, в любой сфере. Это самое главное для человека. Человек этому научился, он достигает успеха. И кажется, все общество может этому научиться. Кажется, нет предела богатству этого человека и этого общества. Оно стоит как беспощадный идол, ослепляя ум и воображение новыми грандиозными проектами перестройки мира. Вот Америка сейчас, кажется, достигает успеха в самой высочайшей степени. Хотя Господь время от времени ставит и эту страну, и все народы перед крушением всего, пока все не сокрушит, пока не остановит нас совсем и не напомнит нам о главном, о нашей бессмертной душе. Самое большое безумие богача было сказать своей душе: «Душа, покойся, ешь, пей, веселись», как будто человек живет, чтобы есть. Если бы он сказал: «Тело мое, покойся, ешь, пей, веселись, у тебя хватит добра на многие годы», в этом был бы еще какой-то смысл. Но что душе от какого угодно количества зерна или золота? Разве может душа питаться зерном или золотом? Если бы у этого человека была душа свиньи, она могла бы удовлетвориться тем, чтобы есть и пить. Потому что душа человека может питаться только правдой и добром, делами милосердия, которые она совершает чистотой, молитвой, Словом Божиим, любовью, Богом. Когда Господь говорит: «Примите, ядите, сие есть тело мое», и когда Он говорит: «Пите от нея все», тогда душа может вместе с телом есть и пить и веселиться о Господе на многие годы и на веки вечные, а надежды только на земное счастье безумны. Приходит день, когда Бог называет самого носителя этих надежд именно таким именем – «Безумный». «Всю ночь душу твою возьмут у тебя, а то, что ты собрал, кому достанется?» Он думал среди бессонной ночи, что собрал добра на многие годы, но он должен будет расстаться с этим добром всю же ночь. Он думал, что будет наслаждаться им сам, но он должен оставить его, и притом неизвестно кому. Кому в самом деле достанется это добро? На что употребят нетрудовое богатство его дети, ради которых он столько старался? Будут ли они более мудрыми или еще более безумными? Сколь многие, если бы они могли заранее видеть, кому достанется их дом после смерти, или то, как губительно будет для собственных детей это богатство, предпочли бы спалить его своими собственными руками, чем собирать его в течение всей своей жизни, готовя вечный огонь для своих детей через это богатство. Что ты сделал с душой? Что ты сделал со своей жизнью? Дай мне отчет в твоем управлении, скажет каждому из нас Господь. Смысл притчи в том, что человек встретил Бога и увидел, что ничего не имеет. Ничего не имеет, и пустота эта обнаружилась вечным адом, в то время как Господь хочет дать человеку все и всего себя отдает. Так бывает со всяким, говорит Господь нам, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Таков путь и таков конец всякого уповающего на земное богатство человека. Он собирает для себя, в то время как тайна жизни, все ее богатство заключается в самоотдаче. Он не в Бога богатеет, не трудится ради таких богатств, которые будут с ним и тогда, когда он оставит землю и может их взять с собою. Аминь.